Машина вынырнула из отверстой пасти двора, ощерившаяся полуголыми пламенеющими кленами, и скользнула на проспект Мира. Среди дробной разрозненности мыслей Лора нащупала ту, что возвращалась с навязчивым постоянством. Дорожный мир похож на подводный. Навстречу пронеслась Митсубиси, голубовато-бирюзовая, призрачная в утреннем слабом свете, с хищной акульей мордой и раскосыми светящимися глазами. С неповоротливостью сама вдоль обочины плыла поливальная машина, распустив мокрые самовьи усы, словно щупая ими перед собой и в стороны. За ней телепалась крохотная старенькая ока. «Не дать не взять, килька!» Лора связалась с диспетчером. «79-я на связи». «Доброе утро, 79-я!» Радостно отозвались в динамике. Лора узнала эту девушку, самая приветливая из всех. На сердце, как на дождливом горизонте, немного прояснило. «Первый саратовский проезд, дом 7, ближайшее метро, текстильщики. Расчетное время прибытия?» Лора прикинула. «Дороги еще совсем пустые. 15-20 минут». «Хорошо, 79-я. Дерзайте. Счастливого пути!» — пожелала диспетчер и отключилась. В голове Лоры уже выстраивался маршрут. Она принципиально не пользовалась навигатором, но справлялась неплохо. Только начиная работать таксисткой, она сразу дала себе обещание выучить город и освободиться, выйти на волю по-настоящему, затеряться в потоке машин, быть скользящей, невесомой, непривязанной. Только то, что находится в голове, знала она и принадлежит человеку по-настоящему. Только то, что знает его тело. Это не хитрое, но очень важное знание о мире она получила, когда потеряла все остальное. Такой опыт полностью все меняет. Пока сложения вычитания не выучены, ими невозможно пользоваться. Это просто абстракция, и калькуляторы тут не помогут. Теперь, 2 года спустя, город был врезан в извилины ее мозга так же крепко, как в землю, на которой стоял, в 7 холмов, излучины реки и канал. Он по-прежнему не принадлежал ей, но его изображение, оттиск, да. Теперь она сама стала себе навигатором. Город, словно дитя Франкенштейна, создан из разных кусков, сшитых грубо и наскоро, огромными серыми стежками эстакад и тоннелей. Мрачное индустриальное великолепие Юго-Востока, сущий Детройт, обвившаяся пуповина развязок МКАДа и третьего транспортного, огромные трубы ТЭЦ, из которых ночами поднимается изумрудно-зеленый светящийся инфернальный дым, труба капотни, толчками выбрасывающая в темное небо пламя нефтяного факела и затягивающая черноту оранжевым заревом. Южный порт, подтыкающий низкие тучи металлическими костями подъемных кранов, с вереницей груженных контейнеров и 10-летним слоем пыли, и летом, и зимой сквозь снег, покрывающим ларек с шаурмой и стопку камазовых покрышек у вывески шиномонтажа. Неспокойные вороватые окраины и заводские слободки, куда такси вызывают редко и только по ночам. Такси стоит недешево, но метро закрывается в час, а ходить там с наступлением темноты еще дороже. Там люди боятся садиться в незнакомые машины, но все-таки садятся на свой страх и риск. А Лора, в свою очередь, рискует, соглашаясь их вести. Такой вот общественный договор. Хотя, конечно, если учитывать ее прошлое, она изначально меньше них достойна доверия. В сущности, как много убийц может встретиться лицом к лицу в городе? Лора горько усмехнулась. Больше, чем кажется. Это ведь не рубец, не клеймо на лбу. Первому встречному не видно. Тихий, интеллигентный север с дворами, утопающими в зелени, вертлявой яузой, лихоборкой и спальными районами, замотанными в дребезжащие трамвайные пути. Огромный размах проспектов советских времен с широким полотном дороги, колоннами и гербами, выбитыми на фасадах, стадионы и парки. На севере особенно чувствуется ничтожность человека перед лицом империи. Свысока смотрят рабочие колхозницы. Ввысь взлетает монумент покорителям космоса. Вертится колесо сансары обозрения. Даже каменные кони ипподрома несутся высоко поверх машин и голов пешеходов. Дворцы стали выше на десятки этажей. Теперь их обитатели — небожители из высоток и триумф паласа. И с простонародьем они не встречаются, разве что с извозчицей Лорой. Центр застроен, забит, заполнен, тесный и красивый, с затопившими его, переливающимися через край заботами и волнениями, часто государственной важности. Это приют министерств, ведомств, присутствие бюро, коллегии департаментов, чиновничий мирок — под знаком «Стоянка запрещена», со шлагбаумами, дипломатическими номерами и пропусками с российским триколором. Сюда Лорины пассажиры опаздывают на заседания, летучки, совещания. Сюда везут документы в папках, тоскливую озабоченность в глазах, ранний геморрой и сердечные приступы. В Сити, на острие этого многоверхого клыка города, она доставляет белых воротничков всех видов. Впрочем, видов всего два — менеджеры среднего звена и высшего. Их различает страх. Те, что пониже, боятся начальства и не успеть. Те, что повыше, боятся потерять свои деньги. Оттого злее, хамоватее и разочарованнее. А если среднее звено нет-нет, да и перебросится со Станиной парой слов, посетует на босса-тирана, непонимание жены или даже стрельнет сигаретку, вообще-то бросил, в офисе недавно запретили под угрозой увольнения, то топ-менеджеры заняты лишь собственными делами, которые решают по телефону и интернету, сколько бы времени ни заняла дорога. Их мир — звонки и смски, уведомления о транзакциях, кризисы, баррели, видеоконференции и шелест кнопок ноутбуков. Сити искрится холодными огнями. Его видно со всех сторон, как заколдованный дворец, как огромный безнадежно голубой бриллиант, за который с легкостью можно продать душу. Здесь, на западе города, все выглядит более дорогим и менее доступным. Здания, магазины, салоны, автомобили, женщины, мужчины, рублевки с барвихами, чья блестящая жизнь наполнена отчаянием немыслимой роскоши. Пятиметровые заборы вокруг особняков скрывают своих хозяев. Но Лори все же доводится подышать с ними одним воздухом, тем, что циркулирует по салону ее машины, сухим, постепенно наполняющимся запахом дорогих духов. Иногда она завозит кого-то из них забрать из химчистки кипу одинаково белоснежных рубашек, штук 40-50, стало быть, на 2 рабочих месяца. При условии, конечно, если не менять их после тяжело прошедших переговоров с партнерами. Иногда едет через полгорода, чтобы взять эффектную красавицу из дома и довести до салона красоты, что на соседней улице. В такси никто не собирается выглядеть хорошо, так что она насмотрелась и на шрамы за ушами и подмышками, следы подтяжек, которые не собираются пока прикрывать голливудскими локонами и норковым мехом палантина, и на алые, ободранные химическим пилингом физиономии. Иногда Лори кажется, что через запад и юг в город течет власть. Каким-то необъяснимым образом направление ее движения совпадает с перемещением воздушных масс по розе ветров и с течением главной реки. Правительственная трасса, от загородных дач и резиденций, по которой своем проносятся кортежи черных блестящих джипов, похожих на морских касаток, такие же обтекаемые, быстрые и суровые, чтобы нырнуть в расставленные сети Боровицких ворот Кремля. Парадный въезд через юго-запад, мимо чистых и ярко окрашенных домов и навехоньких деловых и медицинских центров. Здесь ей бывает неуютно, будто от того, что свет становится сильнее и выхватывает каждого на этих улицах явственнее. Ночью город меняет свое лицо. Как в игре, когда горожане ложатся спать, мафия открывает глаза. Сами люди становятся другими, меняя одну маску на другую. Без масок никто не ходит. Всюду алкоголь, всюду сняты запреты, бешеные гонки по улицам, двери клубов, из которых выплескиваются на улицу лужицы неоправданно радостных, одурманенных людей с расширенными зрачками. Не далее, как вчера. Последним рейсом перед сном Лора везла из одного клуба в другой свою постоянную пассажирку, Алису. Как она утром добралась до дома? И добралась ли? После скоропалительного брака и развода с мужем-бизнесменом, у которого Алиса умудрилась откусить изрядный кусок благосостояния, эта рыжеволосая нимфа пустилась в безудержное веселье, будто жила на планете последние деньки и стремилась испытать все по максимуму. С нею, с ее восторженными или усталыми, снисходительными рассказами, в жизнь Лоры иногда входили клубные музыкальные сеты, а город оборачивался средоточием ночных заведений, вечеринок и пентхаусов, яхт-клубов в Строгине, премьер, дегустации дорогих коньяков и виски, и бутиков в Столешниковом, Камергерском и на Тверской. Если все эти миры как-то и пересекались, то лишь здесь, в салоне Лориного такси. Если бы внутри нее все не так заледенело, она могла бы признаться, что ей это даже нравится. Нравится быть проводником. Когда долго вглядываешься и прислушиваешься к городу, он и все его обитатели открывают свои тайны, как ларчики, медальоны и табакерки. Проговариваются. Так город однажды проговорился, что на Таганке есть дворик, проскочив которым можно миновать огромную ежевечернюю пробку. Навигатор этого пути не знает. Лора специально проверяла у знакомого таксиста возле вокзала, пока ждали клиентов. Улицы проговариваются о своем местонахождении, потому что некоторые расположены по сторонам света и общему ощущению почти по ассоциации. На севере холодные названия – Енисейская, Ангарская, Берингова проезда и проезда Дежнева, на юге – жаркие, Таганрогская и Краснодарская, Ставропольская, Кубанская. Одни твердят о своих обитателях, по чьим знаменитым именам названы, другие вздыхают о легендарном минувшем, когда еще делились по промыслу – Мясницкая, Пушкарский, Печатников, Звонарский. И люди проговариваются. В таксистке они видят бесплатную психологическую помощь. Непременно хоть раз в день у кого-то из пассажиров срабатывает синдром попутчика. Незнакомца из поезда, которому можно выложить всю жизнь без прикрас и купюр. Шанс увидеться повторно ничтожен. Советов Лора почти никогда не дает, считая себя последним из тех, кто способен что-то посоветовать, но слушает всегда внимательно. Тем более, что из обширного житейского опыта знает, люди никогда не следуют чужим советам, предпочитая топтаться по собственным граблям. На Сретенке, остановившись на светофоре, Лора опустила стекло, и утренний, еще не успевший наполниться выхлопами воздух, проник в салон. Язык на все лады начал пробовать название улицы. Сретенье, встретенье, встретить, встреча. Сретенка — место, где встречаются, — шепнул город лукаво. «Кому, как не тебе, знать?»